В моей реальности Шевченко сбежал весной 78-го. Здесь его успели арестовать в 77-м. Как получится с остальными? Надеюсь, Резун тоже не успеет сбежать в Великобританию и по нему уже работают. Не помню точно, но кажется, эта фраза принадлежит Морицу Саксонскому. Я прочистил горло, кашлянув и процитировал. Лояльность шпиона должна проверяться повседневно, и нужно быть уверенным, что он не подкуплен противником. Вы абсолютно правы. Тем более, что есть еще одно старинное высказывание. Чтобы быть шпионом, нужно быть немного негодяем, поддержал Удилов. Вот только грань между немного негодяем и просто негодяем иногда не прослеживается. Яковлева удалось отозвать в Москву под благовидным предлогом. Сейчас дает признательные показания. На очереди Калугин и Пигузов. Они пока активную деятельность не ведут, но находятся в разработке. Держим их под наблюдением. Обратите внимание на Гордеевского. Сотрудник третьего отдела первого главного управления. Он сейчас в Москве. Выпускать его за границу не стоит. Надо работать, наверняка что-то на него найдете. Гордеевский был завербован еще в конце 60-х годов, причем по собственной инициативе. Расстроился, так сказать, после событий Пражской весны. Итогом его преступной деятельности может стать выдача всей советской агентурной сети в Европе. Он уже начал сливать информацию МИ-6. Принято, Вадим Николаевич кивнул. Он пока ничего не записывал, не помечал, но я не волновался на этот счет. Память Удилова надежнее многих записей. Но сегодня я пригласил вас по другому поводу, сменил тему Вадим Николаевич. Цвигун утвердил план реорганизации комитета. Причем Семен Кузьмич обошелся без доклада на Политбюро, сделал напрямую через Леонида Ильича. Вы назначены исполняющим обязанности начальника управления собственной безопасности. Пока исполняющим, до получения вами очередного звания. Думаю, утверждение штатного расписания займет не меньше месяца. Дальше еще месяц с финансами будут разбираться. Думаю, что раньше января 78-го все бюрократические процедуры не пройдем. А работать надо начинать уже сейчас. Я могу предложить вам помощь своих аналитиков. У них имеются неплохие наработки по обеспечению собственной безопасности, по оперативной работе и по кандидатурам. Ознакомитесь с критериями по отбору подходящих сотрудников. Информация не только по Москве, так что, думаю, вам придется поездить по стране, лично познакомиться с кандидатами, которых подберем совместно. Понятно, я и не ожидал полной свободы действий. У генерал-майора Удилова под контролем даже папки с бумагами и карандаши, не думал же я, что он отпустит меня в свободное плавание. Но главное, начало, а дальше посмотрим. Я могу предложить одного человека уже сейчас. Причем на должность моего заместителя. Вадим Николаевич удивленно поднял брови. И кто же это? Полковник Сухоруков, ответил я. Губа не дура у вас, Владимир Тимофеевич. Но здесь возникает этическая дилемма. Он ваш куратор в высшей школе КГБ, и в то же время получается ваш подчиненный. Как будем решать? Ну вы же сами говорите, что бюрократия – дело долгое. Пока заверяют и утверждают бумажки, я закончу обучение экстерном. Договорились, Удилов встал, пожал мне руку, прощаясь. Я покинул кабинет заместителя председателя КГБ со смешанными чувствами. И до этого понимал, что держать меня в новой должности будут, что называется, под присмотром. Но не предполагал, что поводок будет настолько коротким. Хотя, может быть, я слишком накручиваю. Всю дорогу до Кратова анализировал ситуацию. Показалось мне или нет, что Удилов недоволен предложением назначить моим замом Сухорукова. Очень жаль, что я не могу читать мысли Удилова так же спокойно, как мысли, например, Брежнева или Рябинка. Когда пришел домой, только сообщил жене и теще, что обо всем договорился, завтра с утра будет погрузка и контейнер, и, пройдя в спальню, рухнул на кровать, закрыл глаза, но заснуть оказалось не так просто. То кто-то шуршал и шептался, перетаскивал какие-то вещи, на меня даже упал ворох одежды. Почувствовал, что прямо по мне пробирается на другую сторону кровати одна из дочерей. Но я не поддавался на провокации и лежал неподвижно, как неживой. Завтра очень плотный график, дел много, надо постараться выспаться. Сначала сквозь полудрему доносился смех девочек, шиканье жены, причитание тещи, но скоро все стихло и я заснул уже окончательно. Но бедлам в квартире снова начался уже часов с 5 утра. Теща голосила над каждой тряпкой, правда, свистящим шепотом, потому что девочки еще спали.

Повезло еще, что жены и дочек не коснулось, их вообще не было дома. Но не представляю, как супруга теперь будет каждый день ездить в лифте, в котором погибла ее мать. «Во-первых, соболезную», — сказал Рябинка. «Во-вторых, сейчас что-нибудь придумаем. Может быть, нам вернуться в Кратово, уже поздно. Ты показания дал?» «Да, Александр Яковлевич», — побеседовал со следователем. «Вроде толковый парень. Давай сейчас на Старую площадь, лично расскажешь Леониду Ильичу. О супруге не беспокойся». В подъезд влетел Урнов. Андрей Юрьевич был взволнован, быстро распорядился увести всех лишних, привести лифт в порядок, взбодрил следователя, прошипев ему в лицо что-то явно нецензурное. Через 5 минут после его появления в подъезде остались только консьерж на своем посту и ремонтники. Они работали на верхнем этаже, восстанавливая лифт.